Рассуждает она о людях ей знакомых очень метко. Рассуждает правильно о том, что делалось вчера, что будет делаться завтра, никогда не ошибается. Горизонт ее кончается с одной стороны полями, с другой — Волгой и ее горами, с третьей — городом, а с четвертой — дорогой в мир, до которого ей дела нет. Желает она в конце зимы, чтоб весна скорее наступила, чтоб река прошла к такому-то дню, чтоб лето было теплое и урожайное, чтоб хлеб был в цене, а сахар дешев, чтоб, если можно, купцы давали его даром, так же, как и вино, кофе и прочее. Любила, чтоб к ней губернатор изредка заехал с визитом, чтоб приезжее из Петербурга важное и замечательное лицо непременно побывало у ней. И вице-губернаторша подошла, а не она к ней после обедни в церкви поздороваться, чтоб, когда едет по городу, ни один встречный не проехал и не прошел, не поклонясь ей, чтоб купцы засуетились и бросили прочих покупателей, когда она явится в лавку, чтоб никогда никто не сказал о ней дурного слова, чтоб дома все ее слушались, до того, чтоб кучера никогда не курили трубки ночью, особенно на сеновале, и чтоб Тараска не напивался пьян, даже когда они могли бы делать это так, чтобы она не узнала. Любила она, чтоб всякий день кто-нибудь завернул к ней, а в именины ее все, начиная с архиерея, губернатора и до последнего повыдчика в палате, чтоб 3 дня город поминал ее роскошный завтрак. Нужды нет, что ни губернатор, ни повыдчики не пользовались ее искренним расположением. Повыдчик — делопроизводитель. Но если б не пришел в этот день мистер Шарль, которого она терпеть не могла, или Полина Карповна, она бы искренне обиделась. В этот день она, по всей вероятности, втайне желала, чтоб зашел на пирог даже Маркушка. До приезда Райского жизнь ее покоилась на этих простых и прочных основах, и ей в голову не приходило, чтоб тут было что-нибудь не так, чтоб она весь век жила в какой-то борьбе с противоречиями, как говорил Райский. Если когда-нибудь и случалось противоречие, какой-нибудь разлад, то она приписывала его никак не себе, а другому лицу, с кем имела дело, а если никого не было, так судьбе. А когда явился Райский и соединил в себе и это другое лицо и судьбу, она удивилась, отнесла это к непослушанию внука и к его странностям.